предупредит ли Санчо своего бывшего любовника? — размышлял он. Консальво не мог отделаться от впечатления, что Борджи обладают какой-то могучей властью над людьми. Такие мысли у него стали появляться сразу после приезда Чезаро в Неаполь. Тот перенес тяжелейшую болезнь, а вдобавок потерпел сокрушительное поражение. И тем не менее было видно, что он с каждым днем набирает силу. Через какое-то время Чезаро вернул бы все утраченные владения. В какой-то степени Консальво даже симпатизировал ему. Однако, если бы Чезаро восстановил свое герцогство, то снова вступил бы в альянс с Францией, а это не могло бы не отразиться на положении Неаполя. Консальво должен был выполнить свой долг. В конце концов, того требовала честь его мундира. Но ему хотелось выяснить, пожелает ли Санчо предупредить бывшего любовника. В какой-то мере он даже надеялся, что тот вовремя узнает о грозящей ему опасности. В замке Ова уже занял исходные позиции отряд испанских гвардейцев. Они поджидали ничего не ведающего Чезаро, и Консальво должен был заманить ловушку человека, которому обещал дать надежное убежище. Это обстоятельство глубоко задевало испанского наместника. Вот почему он надеялся, что гонец, посланный к сыну его друга, не застанет Чезаро на месте. Санчо заперлась в своих покоях и никого к себе не пускала. Ее глаза сияли холодным блеском. Вскоре Чезаро мог покинуть Неаполь, чтобы отправиться в испанскую тюрьму, и у нее была возможность спасти его. Она думала об их бурном романе, о всех наслаждениях, которые он доставил ей. Вспоминала те яростные перепалки, что так разжигали ее страсть, испытанную только с ним и ни с кем другим. Она и ненавидела его, и восхищалась им, и всегда оставалась удовлетворенной их свиданиями. Ей часто снился Чезаро, склоняющийся над ней, занимающийся с ней любовью. Вспоминала она и своего младшего брата, жизнерадостного и такого же красивого, как она сама. В памяти всплывали незначительные события их детства. Санчо видела то его наивную улыбку, то глаза с неизменным обожанием, смотревшие на сестру. Она подумала о его приезде в Ватикан и о том, как Альфонсо падал на колени перед Лукрецией, хватал ее за подол платья и умолял защитить его от Чезаро. Затем Санчо вспомнила обмякшее тело, лежавшее поперек постели в одной из комнат папской резиденции. Тогда она закрыла лицо руками и зарыдала, жалея своего несчастного младшего брата, убитого по приказу Чезаро Борджи. Чезаро уже собирался ложиться спать, как вдруг дверь постучали. «Я от испанского наместника», — сказал человек, прошедший в комнату. «Какие новости?» — спросил Чезаро.